37. На основании сенатского постановления, принятого по указанию принципса, были также подвергнуты наказанию римские всадники Консиди Экв и Целли Курсор, клеветнически обвиненные в оскорблении величия претора Магия Цицилиана. И то, и другое вменили в заслугу друзу. Живя в Риме и охотно вращаясь среди людей, он сглаживал своей доступностью нелюдимость и отчужденность отца. Не вызывало осуждения в молодом человеке и его легкомыслие. Пусть уж лучше тешится своими забавами, проводя дни на постройках, смотри примечание 52, а ночи в пирах, чем, отгородившись от всех и лишив себя каких бы то ни было развлечений, погружается в угрюмую настороженность и вынашивает злобные замыслы. Примечание 52. Друз был увлечен возведением зданий, но не общественного назначения, а, видимо, для себя. Конец примечания.